Прочитаем из 2 послания к Коринфянам 10 главы. «Я же Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждая вас кротостью и снисхождением Христовым, прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, и мы не спровергаем замыслы, и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Наша жизнь коротка, словно птицы полет, и быстрее, чем она, улетает вперед. И быстрее, чем она, улетает вперед. Как цветок полевой поутру люди утешают себя тем, что они ничего худого не сделали. Слава Богу, что Он удержал их от этого. Но и бездушные предметы ничего худого не делают. Можно их считать Божьими служителями и угодниками. Евангелист Лука рассказывает о священнике Захарии, который поступал по заповедям и уставам Господним беспорочно. А когда ангел Господний возвестил ему о рождении сына Иоанна, которому надлежало предшествовать Мессии в духе и силе Илии, праведный Захария, считаясь со своим и его жены преклонным возрастом, выразил сомнение в возможности исполнения предсказанного ангелом. Кто из нас свободен от сомнений? А это говорит, что мы ставим свой ум выше ума и вдохновения тех, которые передали или передают нам истины Слова Божьего. Вот для борьбы с неверием и сомнениями Господь и послал своих апостолов и исполнил их благодатью людей. Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Бога, и пленяем всякое помышление в послушании Христу, написал апостол Павел. И этот же апостол написал: «Наша война не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Апостол сознавал и учил бороться не с людьми, кровью и плотью, а с вредными влияниями, как мы теперь говорим, которые носятся и носились в воздухе тысячи лет до того, как люди изобрели радио и телевидение для быстрейшего распространения доброго или худого. О своих оружиях апостол говорит как о сильных, не им присущей твердостью, остротой или меткостью, а как сильных Богом. Слушая проповеди Билли Грэма, многие убеждаются, что он действует не подбором слов и предложений, не ораторским искусством, а каким-то особенным влиянием, какой-то особенной силой, которую он считает силой от Бога в ответ на молитвы многих верующих. Библия является его главным оружием. Мы знаем, что апостолы пользовались писаниями Ветхого Завета, закон, пророки и псалмы. Позже апостол Петр рекомендовал верующим пользоваться и писаниями апостола Павла. Сохранившиеся до нашего времени писания апостолов Христовых мы считаем также богодухновенными, как и писания пророков Ветхого Завета. По милости Божьей имели в Новом Завете книгу, носящую название «Деяния апостолов», в которой написано, как апостолы Христовы боролись и побеждали зло. Разрушение твердынь неверия. Передовые классы Израиля не признали Иисуса из Назарета своим мессией, потому что он не соответствовал их ожиданиям. Они отреклись от него и выдали его римлянам на распятие, полагая, что с его смертью прекратится начатое им движение. Вышло наоборот. Его ученики проявили необычайное мужество и силу. Всем проповедовали о Христа воскресении, и именем его творили великие знамя и чудеса. Результат. И священников очень многие покорились вере. Неспровержение превозношения. Преследования оказались безуспешными в борьбе с учением Христовым. Неведомая сила выводила апостолов из темницы. Замысел Ирода предать Петра публичной казни совершенно расстроился. 16 воинов стерегло темницу, 2 воина было приковано к Петру, и все же ночью он куда-то таинственно исчез, чтобы продолжать свое служение. Гонитель Саул превратился в растворителя той веры, какую старался искоренять. Несколько попыток прикончить его оказались неудачными. Человеческое превозношение падало перед силой Божьей, действующей на стороне апостолов Христовых. Пленение в послушании Христу. «Да будет известно вам, мужи, братья, что ради Его возвещается вам прощение грехов, и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий», проповедовали Павел и Варнава иудеям и язычникам в Антиохии Писидейской. Сознание своей вины и никчемности угнетает человека. Угрызения совести доводили до сумасшествия самых жестоких палачей. «Мир страдает от неискупленной вины», — сказал один мудрец. Апостолы несли людям радостную весть о Божьем помиловании ради заслуг Иисуса Христа. В этом и заключается сущность Евангелия. Принявшие и испытавшие Божью милость становятся милостивыми к другим. Закхей готов раздать половину имения и возместить обиженным вчетверо. Лидия Торговка предоставляет свой дом для проповеди Евангелия. Во все века евангельская весть распространяется благодаря жертвенности плененных любовью Христа. Аминь.